Абиссиния, дикая территория. День спустя. Четыре человека ехали по дурной, разбитой, почти незаметной в горах дороге, направляясь в сторону гор, подальше от границы. Все четверо въехали в Абиссинию на этой машине этим утром, проехали через город Дола-Ода, нигде не останавливаясь, и поехали дальше. Все четверо за утро не перемолвились и десятком слов, потому что говорить было не о чем и незачем. Да, я забыл о самом главном. Все четверо были белыми. Отъехав от города Дола-Ода километров на 10 в горы, они увидели небольшую ложбину, где можно было спрятать машину, и сделали это. Один из этих молчаливых, жилистых, одетых в полувоенную форму людей, закрыл машину на секретный замок и забрал два высоковольтных провода из-под капота, положил их себе в рюкзак. Если этого не сделать, машину наверняка угонят и уже к вечеру разберут на запчасти или продадут на базаре. Африканцы не видели ничего плохого в кражах и угонах, если пострадавшими, конечно, не были члены их племени. Все четверо были одеты в униформу, которую шили для наемников, частных охранников или путешественников по опасным местам на юге Италии. Она считалась качественной и расходилась хорошо. На них были длинные шарфы, повязанные, как арабские куфии, и закрывающие лицо. На ногах десантные полуботинки. У двоих были автоматы СТГ-60. Еще у одного мало распространенный, но хорошего качества Вальтер МПК с глушителем. Оружие в 60-80-е, широко применявшееся спецслужбами. У третьего полуавтоматическая винтовка Барретт гражданской версии 82А1 с приваренным к стволу глушителем старой модели. У каждого из них за спиной был рюкзак, где было все, что нужно для трехдневного перехода. Но если три дня затянутся до 7 и даже больше, ни один из них не пропадет. Они знали, как выживать и в горах, и в пустыне. Редкой волчьей цепочкой неизвестно пошли на запад, параллельно дороге, ведущей на Авасу и дальше на Адис-Абебу. Он знал, что все просто так не кончится. Не может кончиться. Широко шагая по неуютной чужой земле, паломник шел на запад, погоняя длинным шестом коз. Их было 12 штук, и он потратил на них почти все имеющиеся у него деньги. Козы покорно шли туда, куда их направлял шест пастуха. Мекали, гадили, на ходу питались всем, что могло показаться им съедобным. Но им было все равно, куда идти. Коза, она и есть коза. Самое хреновое было то, что ему приходилось тащить фугас. Фугас был сделан на основе 105-миллиметрового снаряда и весил 13 килограммов. Это было не так много, если тебе нужно было вскрыть ящик и подтащить снаряд к орудию. Но это было очень много, если тебе нужно было тащить это на себе примерно 400 километров. Но он твердо был намерен дойти и выполнить задание. Он знал, что за ним идут. То, что произошло в Дола-Ода, это не происки немцев, как считалось, когда они раз за разом терпели поражение от летучих отрядов генерала. Немцы не могли ничего знать про Дола-Ода. И когда за ним пришли люди генерала, немцы повели себя не так, как должны были повести. Они убили их всех. Значит, дело не в германцах. Предает кто-то из своих, кто-то, кто находится на самом верху, кто знает слишком много для обычного рядового чиновника. Кто-то предает их раз за разом. Он прокручивал то, что знал в голове раз за разом. Всегда, когда они начинали большие операции и сообщали в Рим, их ждали неприятности. Спецназ не извещал никого о том, что они намереваются делать, и выигрывал раз за разом. Значит, время враг. Время враг. Выйдя на связь, он знал, что информация дойдет до врага. Но он сознательно пошел на это. Сознательно подставлялся, чтобы выяснить все до конца. И чтобы обрубить хвост, обрубить его максимально эффективно. Нырнуть, как щука, в темную воду стоялого озерка. Их проводник, тот, что был с бесшумным пистолетом-пулеметом, присев, потрогал квазикал. Потом обтер пальцы землю, выпрямился. «Она опережает нас на 3 часа, максимум 4». Командир группы посмотрел на часы. «Что еще?» «У него мешок. Большой, тяжелый, сзади. Он несет тяжелый груз. Идет правильно, не торопясь, экономит силы». Командир группы не удивился. Он не первый год жил в Африке. Хорошие следопыты из племен, расположенных южнее, помнили любой след, который они увидели 10 лет назад. Неважно, животного или человека. По следу они даже могли сказать, в каком настроении был прошедший человек. «Он знает про нас?» «Скорее всего, нет. Он ни разу не останавливался. Не оборачивался назад. Скорее, нет». Командир группы утвердительно кивнул. «Хорошо, вперед!» Это была стоянка, пастушья стоянка, таких было много в горах. Немного дров для костра и больше ничего, только ровная площадка, чтобы разместиться. Естественно, никакой костер не горел. Сучья и ветки деревьев, большая ценность здесь, оставались нетронутыми. Если бы горел костер, командир группы заподозрил бы неладное. Он знал, что тот, за кем они охотятся, является профессионалом, а профессионалы так дешево не подставляются. Командир группы посмотрел на часы, по местному 1 час ночи. «Пора». Он похлопал по плечу снайпера, и тот понял, начал в темноте на ощупь монтировать на прицел термооптическую насадку. «Дорогущая вещь! Фирмы Texas Instruments. За нее он отдал ни много ни мало 11 000 рейхсмарок, причем за подержанный. Новый стоил бы не меньше 18. Это были 3 цены хорошего ночного прицела, но это стоило того. Снайпер с винтовкой калибра 12,7 и хорошим термооптическим прицелом на поле боя, да все равно что бог. Термооптика выделяет белым любую цель, температура которой отличается от температуры окружающей среды. Если днем в Африке это бессмысленно, то в горах с холодными, даже летом, африканскими ночами самое то. Местные повстанцы, бандиты, контрабандисты, которых он уничтожал по контракту, просто не знали, что такое термооптика. Это тебе не Россия и не Восток. Они гибли десятками, даже не понимая, что их убивать. Однажды ночью они вчетвером обезвредили 4 крупнокалиберных пулемета и взяли деревню, перед которой за несколько дней до этого сожгли и разграбили целый конвой. Пуля калибра 12,7 могла поразить любую цель, которая здесь встречалась. Человека в любом бронежилете и на любой разумной дальности. Крупнокалиберный пулемет, миномет, легкую автомашину-пикап, на которой любят перемещаться боевики, и даже бронетранспортер. Можно было проломить кирпичную или бетонную стену, за которой скрывался стрелок, и убить его на повал. Он потратил на эту винтовку столько, сколько стоит неплохая машина, но деньги, которые он потратил, давно уже окупились. То, что он зарабатывал здесь, он вкладывал в виноградники на юге, покупая все новые и новые делянки с лозой. Его родственники в его отсутствие ухаживали за виноградом, за плату беря урожай и делая из него вино. Оставалось еще немного, пара лет, и он уйдет на покой, покинет навсегда эту клоаку, продаст винтовку, на вырученные деньги построит домик и навсегда обо всем забудет. «Готово», — доложил он, когда глянул в прицел, и был вознагражден за его правильную установку идеально четкой картинкой. Не было ни жары, ни костра, искажающего изображения. Ну, как в учебнике, в общем. Командир хлопнул его по плечу, подтверждая приказ действовать. В термооптическом прицеле мир предстает перед снайпером либо черным, либо серым, различных оттенков. Все предметы, излучающие тепло, были ярко-белыми или серыми, в зависимости от интенсивности теплового излучения. Таких предметов было несколько. Козы со спутанными ногами либо лежали, либо медленно перемещались в поисках пищи. Человек лежал в углу площадки. Он накрылся одеялом с головой. И правильно, ночи холодные, но тепловое излучение было, пусть и слабое. К тому же одеяло едва заметно шевелилось. Человек дышал. Снайпер навел тонкое красное перекрестие на цель. Куда попадет пуля, это не важно. Калибр 12,7 убивал сразу и наверняка. Он навел прицел по геометрическому центру цели, задержал дыхание и выстрелил. Винтовка дернулась, привычно отдала в плечо. Звук выстрела был достаточно громким. Одеяло вздыбилось от удара пули. Полохнулись испуганные козы. «Есть», — негромко сказал он. Он слишком часто делал такое, чтобы испытывать хоть какие-то эмоции. Они для него были просто целями. 9 из 10 целей, по которым он работал, даже не подозревали о его присутствии, пока пуля в палец толщиной не вышибала из них жизнь, как сейчас. Командир группы встал, перекинул автомат за спину, он уже не нужен. Включил фонарик. Опасаться уже нечего, дело сделано. Надо было сфотографировать труп и принести его голову. Таково было требование заказчика. Командиру группы такое требование показалось омерзительным, и особенно омерзительным оно было в устах того человека, который делал заказ. Но клиент всегда прав, тем более тот, который заплатил 3 цены за срочность заказа. За спиной Доминика зашуршал полиэтиленовым пакетом, который они взяли с собой, чтобы положить туда голову. Снайпер почувствовал, что невдалеке кто-то есть, когда было уже поздно. Он встал на колено, на ощупь раскрыл чехол для винтовки, сложил сошки и собирался убрать инструмент своего труда в чехол, как вдруг звериным чутьем, отработанным за несколько лет участия в кровавом локальном конфликте, почувствовал, справа кто-то есть, совсем рядом. Потом мир как бы выключился для него, а когда он снова осознал себя, он почувствовал, что лежит на земле. Последней осознанной мыслью было, что у него очень сильно болит голова, как будто в нее вбили гвоздь. Еще он подумал, как жаль, что он так ни разу и не побывал на своих виноградниках, не выпил ни глотка вина с них. Потом исчезли и мысли. Командир группы подсветил фонарем то место, где должен был лежать человек, которого они убили. Подсветил метров 20 и с ужасом понял, что то, что они подстрелили, не слишком-то похоже на человека. Он раскрыл рот, чтобы крикнуть, предупредить остальных об опасности. Но тут со спины раздался звук, от которого кровь буквально застыла в жилах. Зловещий, растянутый хлопок. Он столько раз слышал его, что сбился со счета. Но никогда в жизни он не был по другую сторону ствола. И тут же, почти одновременно с этим звуком, хлесткий мокрый шлепок, как большой кусок мяса повар бросает на разделочную доску, и почти сразу же падение на землю чего-то тяжелого, без стона, без крика, без всего. Бросив фонарь и даже не попытавшись схватиться за висящий за спиной автомат, вопя от ужаса, командир группы бросился бежать. Сердце бухало прямо в ушах оглушительным крещендо. Ноги не чувствовали земли. Он знал, что совсем рядом обрыв. Можно добежать и броситься туда, ну, хоть какой-то шанс остаться в живых. Пусть переломаться, но остаться в живых, не добежал. Паломник отключил термооптический прицел. Незачем зря палить батарейку, еще пригодится. аккуратно снял со снайпера, убитого им, разгрузочный жилет и обнаружил, что стал собственником еще 5 снаряженных магазинов к этому чудовищному оружию, которое лежало перед ним. 6 гранат, пистолета Беретта 92 с глушителем и 4 магазинов к нему. Хорошего ножа скелетника, саперной лопатки, провизии дня на 3 в пайках и воды, литра 4. Настоящее богатство по местным меркам. Обшмонал карман и нашел складной нож, сотовый телефон, который он немедленно отключил, дешевый бумажник, в нем немного быров, старых колониальных лир, которые хорошо шли в расчетах с племенами, и тонкая пачка обычных итальянских лир. Зажигалка бензиновая, без каких-либо надписей. Сигарет, документов, как и следовало ожидать, нет. Ботинки почти новые, хорошо пойдут на любом рынке. Обувь в Африке ценится намного больше, чем одежда. По прикидкам, ценностей только деньгами примерно на пару сотен рейхсмарок. Это хорошо. И надо еще обыскать остальных. К рассвету паломнику удалось собрать почти всех коз, кроме одной, пропавшей непонятно куда. Убитую пулей 50-го калибра, связанную козу, больше всего было жаль именно ее. В отличие от этих, коза ни в чем не была виновата. Он разделал, часть приготовил на огне и тут же съел, набив брюхо жестким, как подошва, мясом, часть нарезал тонкими полосками, посолил, нанизал на веревку, которую повесил себе на пояс. Пусть вялится. Шкуру бросил, просто не смог придумать ей применение. К тому же у него не было достаточно соли, чтобы засолить ее. Как смог, накормил и напоил коз. Пересчитал то, что у него получилось в результате обыска наемников, которых он убил. 2 автомата, пистолет-пулемет с глушителем, крупнокалиберная снайперская винтовка в такой комплектации, что ее можно продать за сумму, за которую в Могадишо можно купить 100-метровой площади квартиру в центре. Патроны ко всему, 20 гранат, это не считая того, что у него уже есть пистолет-пулемет и снайперская винтовка. Прибор ночного видения, который можно носить на голове. Пайки, вода, которую даже не унесешь всю с собой. Часть он споил козам, часть выпил сам, еще часть в рюкзак. Деньги, самой разной валютой и разным достоинством. Если переводить на самую цену здесь валюту, рейхсмарки, никак не меньше 1000. Спутниковый телефон. Если найдется понимающий покупатель, удастся продать еще 500. Еще 4 пары крепких армейских ботинок в хорошем состоянии, не меньше 30 марок. Ну, конечно же, никаких документов. Он прекрасно понимал, с кем столкнулся. Наемники, которых отправили конкретно за ним. Границу пересекли за взятку или по заранее подготовленному коридору. Или оставили документы в машине, которую где-то бросили до поры. На дело такие документов не берут. Все 4 белые, итальянцы. Либо из местных фермеров-переселенцев, которые взялись за оружие и устроили шабашку на крови. Либо из отставных военных или карбинеров, либо и то, и другое разом. Такие работали на разведку, на наркомафию, на любого, кто больше заплатит. Брали самые грязные и кровавые подряды. Одного из них он, кажется, уже видел где-то в штабе. Бросать он, конечно, ничего не собирался. Есть рюкзаки, можно все упаковать и нагрузить на коз. Так и пойдем, потихоньку. Только немного надо рюкзаки модифицировать, чтобы сделать упряжь для коз. Потом на рынке надо обменять коз на осла, если получится. А может, и не стоит. Осел по горам может и не пройти. Паломник достал нож, наклонился и отрезал штанины из брюк одного из убитых. Ему уже без разницы, в штанах или в шортах. Потом, повинуясь внезапному порыву, он поднял лицо к небу и показал тем, кто смотрел за ним или мог смотреть, вытянутый средний палец.